Планета за планетой бесстрастно катились мимо, я едва разглядывал на них, твердо уставившись вперед, но иногда я кое-что замечаю. Вот свинцовый шар, планета, который только-только начинает освобождаться от объятий плейстоценового льда. Планета, которая вся словно раздавлена и исцарапана. Вот тропический сераль, который весь покрыт деревьями с коронами и плюмажами. Вот безжалостные холодные равнины с розоватой травой, которые вдали переходят в голубоватые горы. Еще одна. А тут перекатывающиеся холмы красной глины, а вокруг светло-розовые деревья и трава. Тут похоже на весну, везде желтые яркие почки. Еще одна планета появляется перед нами, и мы катимся по бледному трупу зимы. Пушистый снег насыпан вдоль дороги сугробами, а сама дорога, как обычно, совершенно чиста от снега, что странно, но уже привычно. Потом еще один портал. Мы снова возле темных башен, благополучно и бесстрастно влетаем на бешеной скорости в дыру между мирами, между там и тут, между сейчас и следующим мигом. Влетаем туда, где нет ни времени, ни пространства, нет настоящего прошлого и будущего, и выезжаем в фантастический сад лиловых скал с клумбами многокрасочных цветов, проложенных между этими скалами. И все это на фоне занавеса фиолетового неба. Я уже устал от таких декораций, пожаловал Сьюзан. «Уже?» — спросил я. «Мы же едем всего на всего пару часов». 6, — сказала она. «Казалось, я должна быть совсем свеженькой после 5-недельного перерыва, а я уже начинаю уставать». «Ну, хорошо, постарайся продержаться. У нас всего осталось 10 миллиардов световых лет». «Замечательно!» «Это прекрасная дорога, прямая и плоская. Мы едем по ней на прекрасной скорости, совершая наш маршрут в замечательно короткие сроки. Если бы у нас было расписание, которого надо было бы придерживаться, тогда это было бы важно. А так, абсурд!» Мимо нас катятся миры. Там, в кухонной нише со столиком, Джон и Роланд пыхтят над картами Ахгирров, время от времени выкрикивая взаимно противоречащие указания. Они очень сильно запутались. Пока что ни одно описание планет не отвечает тому, что мы видим за иллюминаторами. Мы пока еще находимся в лабиринте нагонов. В этом я совершенно уверен, потому что мы явно временами встречаем их транспорт, отмеченный всеми чертами эпохи среднеразвитой технологии. Нам попадаются улыбающиеся голубоватые лица за ветровыми стеклами. У нас есть полная карта этого лабиринта вместе с остальными. Поэтому Джон и Роланд должны были бы разгадать, где мы находимся. «Я понятия не имею, где мы», — признался Роланд. «Сэм, — сказал я, — ты можешь помочь этим типам понять, где хвост, а где голова?» «На самом деле не очень-то. Все, что я могу сделать, это показать им карты на своем экране. Но никто не программировал меня насчет того, как их читать. Ну, мне показалось, что они именно этим и занялись. На прошлой неделе они собирались, но как раз тогда мы нашли существо X. «Ох, верно». Роланд вышел вперед и сел на сиденье стрелка. Он сражался с огромной бумажной картой, сложенной во много раз, пытаясь найти в ней сектор, который совпал бы с тем, что появлялось на главном дисплее. Он постепенно зверел. Но почему ни одна раза во Вселенной не может научиться делать простые карты? Ворчал он. Где теперь, черт возьми? В чем проблема? Вмешался Сэм. Вот тут мы на звездной карте. Видишь мигающий курсор? Роланд смял свисающий кусок карты, повернулся ее на 90 градусов и стал смотреть то на карту, то на экран. «Ага, правильно?» «Отлично!» — он прищурился на карту. «Мне так кажется». «Мне казалось, что ты не запрограммирован читать эти карты», — заметил я. «Я и не запрограммирован», — ответил Сэм. «Я вроде как сам догадался». «Сэм, то, о чем ты не мог догадаться, — ответил Рон, — так это о том, что Ахгирры рисуют свои карты вверх ногами. Право — это лево, и наоборот, на всех этих штуках. Что? Да мне кажется, что именно так дело и обстоит. Ну и ну, это же чисто сумасшествие». «Да это вроде астрономической карты». «Но это и есть астрономическая карта, ну, более или менее». «Можно сказать, что менее», — ответил Роланд. «Джентльмен», — вмешался, — «а какая вам, черт возьми, разница?» сказал Сэм, — «и куда мы, собственно говоря, едем?» «Нам надо въехать в центр лабиринта, который принадлежит существам с непроизносимым названием. Можете звать их Хрюки», — сказал Роланд. «А как мы попадем в землю Хрюков?» — спросил я. «Ну, Сэм, покажи мне секцию 3 графически по поводу этого лабиринта, ладно? И покажи нашу точку въезда в него, хорошо?» «Вот так пойдет». «Отлично. Теперь на экране можешь изобразить мне лабиринт нагонов и нашу точку исхода. Вот, пожалуйста. Ну вот. Теперь поверни эту штуковину чуть-чуть, нет-нет, против часовой стрелки. Так сойдет». «Отлично», — сказал Роланд, откидываясь в кресле назад и самодовольно потирая руки. «Ну вот», — сказал он, потом нахмурился. «А теперь что?» — спросил Сэм. «Посмотри», — сказал я, — «там впереди развил, правильно?» Роланд воздел руки к небу. «Ей-богу, не знаю. Ну-ну. Там ведь должна быть развилка. Мы как раз сюда въехали. Тут должна быть дорога, ведущая к порталу с двойным движением, который ведет и к порталу на следующую планету. Если только это не планета с тремя дырками. Как она?» «Как я понимаю, это так и есть. На планете 3 портала», — ответил Сэм. «Вот двойной портал на левой развилке, портал на следующую планету на правой. А средняя дорога должна вести к планете пересадки. Здоровая планета, если на ней функционируют целых 3 портала». «Отлично, едем по средней дороге». «А почему?» «Когда появимся там, где можно пересесть на другие маршруты, то подбросим монетку». «Я согласен». «Не знаю, Джейк», — сказал Рон. «Разве ты не считаешь, что нам надо попасть назад, туда, где можно воспользоваться маршрутами, знакомыми Винни? Это означает вернуться обратно в Объединенные миры, так?» «Ну да, наверное». «Никоим образом. Мы сможем считать себя мертвецами, как только сунем свои носы в портал. Кроме того, у меня сильное ощущение, что нельзя добраться туда отсюда». «Джейк может оказаться очень даже прав», — сказал Джон, просовываясь между нами. «Арагна и Хоккар сказали нам, что они никогда не слышали дорожных историй, которые описывали что-нибудь похожее на земной лабиринт. Ахгирры очень даже внимательно прислушиваются ко всем новостям, которые касаются существ и им подобных, с тех пор, как они сами появились на космостраде. Я понял, что те лабиринты, которые тут известны, населены весьма странными существами. Безобидные существа, но на чай их не пригласишь». «Ну ладно, тогда решено», — сказал я, — вмешалась Сьюзен. «Очень хорошо, когда вы, мужчины, решаете трудные вопросы за нас, женщин». Роланд криво улыбнулся. «Что-то говорит мне, что мы сейчас кое-что услышим от прялок». «А что, ты видел, что там в каюте кто-нибудь придет?» «Сьюзен, проявляется твой возраст», — ехидно сказал Роланд. «Заткнись. Джей, так называемые прялки время от времени хотели бы, чтобы с ними тоже посоветовались и выслушали их мнение по вопросам, которые могут повлиять на их дальнейшую жизнь и общее благополучие. Или это слишком большая просьба, если принять во внимание, какие вы тут все мужественные покорители дорог?» «Черт с два, мэм», — успел сказать я, прежде чем Дарла подала голос из каюты. «Сьюзен, будь добра, говори только от своего имени». «Да, пожалуйста», — ответила Сьюзан, выгнув одну каштановую бровь, то ли высокомерно, то ли просто удивленно. «Мне кажется, время от времени не лишне напомнить всем нам, что это машина Джейка. И мне кажется, что ему и только ему надо решать, куда он в конце концов поведет ее». «Ну хорошо, извини меня, Дарла, дорогуша». «Не называй меня так», — ледяным голосом перебил ее Дарла. «Ой, прости, пожалуйста, но могу я напомнить, что я совсем не напрашивалась на эту веселую экскурсию? Меня сюда затащили». «Это дело к делу не относится. Глупости. Я требую права участвовать в решениях, которые касаются и меня». Голос Дарлы был холодный и ироничен. «Требовать? Ты?» «Да, черт побери, требую. Мне кажется, это мое право». «Да Вселенная не так легко дает права, лапочка. За них надо сражаться». «Я их не требую у Вселенной. Собственно говоря, я просто прошу». «Ты не высказала мнение по важным вопросам до сих пор. Собственно говоря, ты пока ничего не сделала, только жаловалась. Почему вдруг такой интерес к принятию решений?»